Подсказка. Благодаря отличному завершению миссии по поиску сыворотки Т-вируса вы получили 100 041 28 очков чести темных рыцарей. Подсказка. Уровень вашей чести у темных рыцарей был повышен до 7, второй лейтенант. Это прекрасно. С твоим участием мы обязательно найдем способ решить проблему зомби-вируса и восстановить этот мир. Дэвид с энтузиазмом похлопал Фанхана по плечу. Я слышал, что у тебя есть своя база. Да, она находится в тюрьме. В зависимости от уровня чести, мы можем бесплатно предоставить тебе двух лучших солдат темных рыцарей. Они смогут обеспечить безопасность и защиту твоего убежища. Конечно, ты будешь должен обеспечить их всем необходимым для выживания. Если с ними что-то случится, тебе придется выплатить нам компенсацию. Заинтересован? Два элитных солдата высокого уровня бесплатно? Это вообще был вопрос? Фан Хэн немедленно кивнул. Конечно. Хорошо, они будут доставлены в твое убежище. Подсказка. Вы получили элитного солдата темных рыцарей 2. Они прибудут за пределы вашего убежища через 5 часов. Пожалуйста, будьте готовы их получить. Нажмите, чтобы увидеть более подробную информацию об атрибутах солдата. Фан Хэн немедленно открыл журнал игры, чтобы увидеть подробности. Наемник. Элитный солдат темных рыцарей. Уровень. 25. Сила. 12. Ловкость. 8. Телосложение. 12. Воля. 7. Восприятие. 6. Интеллект. 6. Навыки. Владение огнестрельным оружием. Уровень 15. Ближний бой. Уровень 15. Владение холодным оружием, уровень 12, методы расследования, уровень 7, пилотирование, уровень 7, тяжелый бой, уровень 5, незаметность в полевых условиях, уровень 5, тактическое сотрудничество, уровень 7, специальная подготовка элитных солдат, уровень 20, обучение талантам, уровень 10. Слишком классно. Ряд навыков вскружил ему голову. Владение оружием 15 уровня, 12 очков силы. Это означало, что элитные солдаты темных рыцарей могли легко стрелять со снайперской винтовки. Был также навык обучения талантам. С этим умением НПЦ наемники могли учиться гораздо быстрее. Их уровни, атрибуты и навыки еще можно улучшить. Как и ожидалось от лучших НПЦ наемников в игре Зомби Апокалипсис. Фан Хэн потерял дар речи. Сила элитных солдат темных рыцарей оказалась намного выше, чем он ожидал. По сравнению с ними лучшие наемники 5-го уровня, предоставленные торговым лагерем, были мусором. Фан Хэн закрыл игровой журнал и поднял голову, чтобы спросить. «Дэвид, могу я набрать больше элитных солдат?» «Конечно можешь. В зависимости от текущего звания, можно нанять до 20 солдат. Одного можно нанять за 60 000 очков выживания. Дорого. Самый дорогой наемник в лагере стоит всего 6000 очков, а стоимость элитного наемника темных рыцарей была в 10 раз больше». Фан Хэн мысленно покачал головой. Разрыв в очках выживания был слишком велик. На данный момент его очков выживания было недостаточно. У него все еще была группа зомби, которым предстояло улучшение. У него не было столько денег, чтобы вербовать наемников. Фитиль скривил губы и попытался помочь ему. «Хэй, приятель, Фан Хэн, мой старый друг, пойди ему навстречу. Это уже самая низкая цена. Нам очень сложно обучать элитных солдат, особенно в подобных условиях». Дэвид сделал паузу и посмотрел на Фан Хэна. «Но учитывая, что на этот раз ты выполнил задание на отлично, мы можем бесплатно выдать тебе партию элитных солдат в награду. Скажем 15». Глаза Фан Хэна загорелись, когда он услышал это. «Ты же имеешь в виду бесплатно?» «Да, бесплатно. Но ты должен хорошо подумать. В конце концов, еще до моего прибытия, Фитиль кое-что упомянул. Навык таланта, который ты пробудил во время апокалипсиса, кажется, недавно столкнулся с узким местом, и тебе нужна наша помощь». Говоря это, Дэвид достал из рюкзака свернутый черный свиток и передал его Фан Хэну. «У темных рыцарей действительно есть информация об улучшении талантов высокого уровня. Изначально мы планировали подарить его вам в качестве награды за миссию. Этот свиток очень ценен. Мы потратили много времени, чтобы получить его. Учитывая твой вклад в этой миссии, мы приняли решение отдать его тебе». Дэвид посмотрел на Фан Хэна, ожидая, когда тот сделает выбор. «Однако, ты можешь выбрать только одну из двух наград». Фан Хэн открыл рот. Выбор действительно непростой. Глава 84. Получение таланта S уровня. «Ну так что, ты выбираешь элитных солдат или талант?» Фан Хэн спросил. «Какой уровень у плана улучшения таланта?» «S уровень. Насколько мне известно, Классификация у планов такая же, как и у талантов. Высший уровень, С. ХМ, кажется, что-то не так. Фан Хэн опустил голову и начал думать. Разве мой уровень таланта не стал ССС после эволюции? Я исключение исправил. Фан Хэн быстро принял решение. Он решил выбрать план улучшения. НПЦ наемники темных рыцарей довольно сильны, но сейчас они ему были не нужны. Двух наемников, охраняющих тюрьму, было достаточно, ведь у него на руках было всего три снайперских винтовки. Кроме того, тюрьму охраняли зомби-лозы. Даже если придут сотни клонов тюремного змея, все они умрут. Фан Хэн считал, что безопасность тюрьмы уже гарантирована. Теперь, когда он успешно присоединился к темным рыцарям, он мог медленно думать о способах накопления очков выживания в будущем. Если он будет усердно работать, то в будущем сможет обменять очки на наемников. Однако план улучшения обладал другой ценностью. Если бы он упустил эту возможность, его было бы трудно получить из других источников. Фан Хэн считал, что он не может вечно оставаться на уровне 10, не повышая уровень. Более того, он долго ждал, чтобы получить план улучшения. Чем раньше он завершит улучшение таланта и повысит уровень, тем быстрее он сможет увеличить разрыв между собой и другими игроками. «Я выбираю план улучшения». На лице Давида появилась улыбка. Он повернулся, чтобы посмотреть на Фиттеля, и сказал: «Я же сказал тебе, что он выберет план улучшения. ТСК, тебе повезло, ты выиграл. Я угощаю сегодня вечером, давай напьемся». Дэвид передал Фан Хэну черный свиток в руке. «Это награда, которую ты заслуживаешь. Прекрасно проделанная работа. Кроме того, эти очки выживания являются дополнительной наградой для тебя». Подсказка. Отчет завершения миссии. Подсказка. Вы получили индивидуальный план развития талантов, неоцененный, уровень S1. Подсказка. Вы можете использовать 1000 очков выживания, дабы оценить этот план. Подсказка. Вы получили дополнительные 19299 очков выживания в качестве компенсации, компенсация системного баланса миссии. Дополнительные 19000 очков выживания могут быть использованы для превращения еще нескольких зомби-лозы. Внимание Фан Хэна быстро привлек план улучшения S-уровня. S-уровень – самый высокий уровень улучшения талантов в игре. Посмотрим, какие были атрибуты. Когда план оказался в его руках, Фан Хэн сразу же израсходовал несколько очков, чтобы оценить его. Подсказка. Вы завершили оценку, вычтено 1000 очков выживания. Вы получили индивидуальный план улучшения таланта, призыв зомби-клона. Индивидуальный план улучшения талантов, призыв зомби-клона. Уровень плана улучшения. S. Описание улучшения. Вы можете завершить улучшение таланта, собрав соответствующие материалы. Описание эффекта усиления. Вы можете использовать способность призыва, чтобы принудительно призвать своих зомби-клонов. Максимальное количество призывов зависит от основных характеристик человека, к себе, время восстановления, 30 минут. Фан Хэн слегка нахмурился. Этот эффект от навыка оказался очень дрянным. Но, если хорошенько подумать, у этого навыка было довольно много способов использования. Например, самым простым способом было бы заставить зомби перевозить товары, что сэкономило бы много времени. С точки зрения боя, если Фан Хэн хотел уничтожить базу врага, он бы мог прокрасться в тыл врага в одиночку, а затем, просто щелкнуть пальцами, и группа зомби моментально телепортируется на базу врага. Но в конце концов, он все равно остался недоволен. «Хорошо, Фан Хэн, награда за задание получена. Мне нужно поторопиться и мчаться обратно к темным рыцарям. Твои находки в городе Надежды очень полезны для внутреннего исследования нашей команды. Все ждут, когда я вернусь. Эй, Дэвид, почему ты так торопишься? Разве мы не договорились выпить сегодня вечером? Как-нибудь в другой раз. До встречи». Дэвид сел на свой мотоцикл и вдруг кое о чем подумал. Он достал карту из своего рюкзака и передал ее Фан Хэну. «Я почти забыл. Это близлежащие цитадели наших темных рыцарей. Ты можешь связаться с нами в любом из этих мест в любое время. Обычно мы также выдаем миссии членам темных рыцарей там. Конечно, если у нас возникнут особые запросы, мы свяжемся с вами через торговый лагерь. Скоро встретимся, друг. Спасем же этот мир». Сказав это, Дэвид махнул рукой и уехал на своем мотоцикле. Большинство темных рыцарей похожи на него. Чтобы спасти мир, они усердно работают. Фиттель подошел с двумя бутылками пива и протянул одну Фан Хэну. На мой взгляд, даже в апокалипсисе нужно научиться балансировать между работой и жизнью, верно? Совмещение работы и жизни не означает, что нужно пить пиво рано утром. Фан Хэн подумал про себя. Фан Хэн взял пиво и чокнулся с Фиттилем. Ты прав, мой друг. Фиттиль сделал глоток пива. Кстати, Фан Хэн, прошлой ночью тебя искали. Хаэм, кто? Мистер Цу, ученый со странным характером. Тот, кто просил тебя доставить товар в прошлый раз. Цу Якон, парень, у которого, похоже, были проблемы с мозгом. Фан Хэн кивнул и спросил, что он сказал. Он просил передать тебе, что зелье, о котором ты просил, уже приготовлено. Ты можешь забрать его в свободное время. Он также хотел, чтобы ты взял с собой обещанные ему товары. Фиттиль был немного любопытен. Гэн Цу редко обращается лично. Что ты ему обещал? Фрагменты эволюционного кристалла для исследований. Фан Хэн задумался. Казалось, что зелье, которое он попросил приготовить Цу Якона, было готово. Используя свободное время, пока зомби не воскресли, он мог пойти и поискать Цу Якона, чтобы получить зелье и повысить свои основные характеристики. В то же время он также передаст ему вторую по величине награду за поездку в город Надежды, образец Алекса. Было бы неплохо получить что-то интересное в награду. Несмотря ни на что, он все еще был ученым высокого уровня. Что, если у него также есть план развития талантов S-уровня? Усилитель генов более высокого уровня тоже было бы не так уж и плохо. Сердце Фан Хэна горело от волнения. Фиттиль, я сейчас же отправлюсь к нему. Тебе нужно, чтобы я передал что-нибудь по пути? Конечно, спасибо за помощь. Спустя более 3 часов Фан Хэн доставил партию материалов для выживания на виллу, где жил Цу Якон. Выбравшись из грузовика, Фан Хэн умело пробрался в сад. Цу Якон уже увидел Фан Хэна с помощью камеры, установленной у входной двери виллы. В саду за виллой Цу Якон открыл небольшую щель у входа так, что можно было увидеть только половину его головы. «Наконец-то ты здесь!» Выражение лица Цу Якона было холодным. «Ты привез товар, осколки кристалла эволюции, я принес их!» Цу Якон удовлетворенно кивнул и полностью открыл дверь в подвал. Он вышел из подвала и посмотрел на Фан Хэна сверху донизу. «Помоги мне сначала перенести материалы, не напрягайся, я сам!» «Хорошо!» В этот период сила и выносливость Фан Хэна значительно увеличились. Он мог легко передвинуть несколько тяжелых ящиков в одиночку. Глава 85. Слияние. Потратив 10 минут на перемещение всех материалов в подвал, Фан Хэн пошел в раздевалку и переоделся в защитный костюм, прежде чем войти в лабораторию Цу Якона. Подсказка. Ваше поведение немного повысило благосклонность Цу Якона. Все материалы в коридоре. Хорошо. Цу Якон стоял в стороне и, как обычно, холодно смотрел на Фан Хэна. Он заметил, что физические данные Фан Хэна немного улучшились по сравнению с их последней встречей. «Спасибо за помощь. Вы более надежны, чем другие курьеры. Где мои товары? Вот, держи». Фан Хэн взмахнул рукой и достал из своего рюкзака более 300 фрагментов эволюционного кристалла и сложил их на экспериментальном столе. Осколки возвышались на столе, будто гора. На лице Цу Якона мелькнуло удивление, но он быстро скрыл его. «Этого достаточно? В ближайшее время да, но в будущем мне понадобится намного больше». Цу Якон указал на холодильник в углу лаборатории. «Согласно нашему соглашению, все зелья, которые тебе нужны, находятся в морозилке. Можешь уже забирать их». «Хорошо». Фан Хэн радостно подошел к углу лаборатории и открыл морозильник. В аптечке было аккуратно размещено по 10 бутылочек для каждого из 3 зелий улучшения генов. Подсказка. Вы получили зелье усиления генов 30. Ваша дружба с Цу Яконом немного улучшилась. Подсказка. Вы израсходовали 55 фрагментов эволюционного кристалла. Ваше нестабильное генетическое состояние устранено. Подсказка. Вы использовали модифицированное генное зелье увеличения силы зомби. Вы не получили никакого улучшения характеристик. Подсказка. Эффект будет постепенно уменьшаться после нескольких доз этого генного зелья. Подсказка. Вы достигли состояния генетического хаоса. Подсказка. Ваше состояние генетического хаоса увеличилось до 13%. Подсказка. Вы использовали модифицированное генное зелье увеличения силы зомби. Пока Фан Хэн принимал зелье, он пытался завязать разговор с Цу Яконом. Ты знаешь, где я был последние несколько дней? Не знаю, и мне это не интересно. Я отправился в город Надежды. Там есть районная больница. Мне стало интересно, и я исследовал ее. Спина Цу Якона была обращена к Фан Хэну. Он не ответил и продолжил разбирать фрагменты эволюционного кристалла на испытательном стенде. Цу Якан был очень серьезен. Он держал в руке каждый фрагмент эволюционного кристалла и внимательно рассматривал его. Я нашел внутри секретную исследовательскую комнату. Фан Хэн, казалось, сказал это непреднамеренно, но на самом деле он наблюдал за Цу Яканом. Как и ожидалось, когда он произнес слова «секретная исследовательская комната», Цу Якан сделал паузу. «Притворяешься, ты просто притворяешься спокойным», — подумал Фан Хэн. Ухмыльнувшись, Фан Хэн продолжил. «Это секретная исследовательская комната, созданная компанией «Метеорит» перед зомби-апокалипсисом. Угадай, что я в ней нашел». Цу Якан резко повернул голову. «Что?» Фан Хэн вытянул правый кулак, затем сложил вместе указательные и средние пальцы и потер их большим пальцем. Это был знакомый всем жест. Цу Якан несколько секунд смотрел на Фан Хэна, а затем отвернулся. «Наша сделка завершена, ты можешь уже уходить». «Ха-ха-ха, я просто пошутил, а ты воспринял так серьезно. Вот, я специально принес это для тебя». Фан Хэн передал блокнот исследовательской группы, который он забрал из секретной исследовательской комнаты. «Подойди, посмотри, что у меня есть». Цу Якан не оборачивался и прямо сказал, «Я не хочу на это смотреть, уходи сейчас же». Ха, он был довольно упрямым. Фан Хэну было все равно. Он сразу же открыл одну из страниц исследовательской тетради команды и прочитал ее вслух. «Во-первых, использование Т-вируса может заражать обычные растения и производить мутировавшие формы жизни. В наших исследованиях мы обнаружили, что Т-вирус и трупная лоза имеют наилучшие сочетания. Мы заразили». Цу Якан прислушался, и его рука невольно остановилась. Он обернулся и ошеломленно посмотрел на Фан Хэна. «Во-вторых, трупная лоза отличается от обычных растений. Она обладает сильной жизненной силой и чрезвычайно агрессивна». Цу Якан больше не мог сдерживаться. Он быстро бросился к Фан Хэну и схватил блокнот эксперимента в руке Фан Хэна. Фан Хэн не стал уклоняться и позволил ему взять блокнот командного эксперимента. Это было похоже на рыбалку. Он должен был ждать, пока рыбка полностью не клюнет на крючок. Цу Якан выглядел так, будто нашел сокровище. Он опустил голову и молча читал. Он быстро перевернул страницу правой рукой. Его глаза были полны концентрации, волнения и удивления. Рыба попалась на удочку. Фан Хэн был счастлив. Живой экземпляр эликса стоил больших денег. Он не знал, какие хорошие вещи Цу Якан мог обменять на это. Фан Хэн тихо пробормотал. «Я должен придумать, как заставить отдать его все свои ценности». Цу Якан был полностью сосредоточен на блокноте под рукой. Он вообще не слышал бормотания Фан Хэна. Быстро пролистав весь экспериментальный блокнот, Цу Якан глубоко вздохнул. Он закрыл глаза и на мгновение задумался, прежде чем снова пролистать блокнот с самого начала. На этот раз Цу Якан внимательно читал каждое слово, не пропуская ни одной детали в блокноте. Фан Хэн не торопился. Он зевнул и подождал, пока Цу Якан снова прочитает весь блокнот. «Как это? Это довольно полезно для тебя, не так ли? Ах, раз уж я такой щедрый, у меня есть еще кое-что. Ну, говори, что у тебя есть. Попробуешь угадать?» Цу Якан смотрел на Фан Хэна горящим взглядом. «Говори». «Хе-хе-хе». Фан Хэн притворился загадочным и усмехнулся. «Я получил живой образец эликса из секретной исследовательской комнаты». «Живой образец эликса». Цу Якан был так взволнован, что его зрачки стали в несколько раз больше. Он немедленно бросился к Фан Хэну. «Быстрее, дай его мне». «Не горячись, успокойся». Фан Хэн отошел в сторону и медленно сказал. «Дело не в том, что я не могу дать это тебе, но разве ты не должен это заслужить?» Цу Якан успокоился. Он посмотрел на Фан Хэна. «Что ты хочешь? Хаэм, дай подумать. Появились ли какие-нибудь новые зелья в последнее время? Такие, которые могут увеличивать атрибуты. Новое генное зелье все еще находится в стадии исследования. Если ты предоставишь мне образец эликса, я смогу значительно ускорить свои исследования. Желаешь получить бесплатно?» Это было невозможно. Фан Хэн наигранно поднял брови. «Это так? Какая жалость. Ну, что поделать, я попрошу кого-нибудь другого. Знаешь, живой образец эликса очень редок. Многие люди хотели бы получить его. Хотя, возможно, у тебя есть что-то равноценное». Цу Якан осмотрел Фан Хэна с головы до ног. Он сосредоточился и задумался на мгновение, прежде чем сузить глаза. «Твой талант скоро должен столкнуться с узким местом, верно?» Фан Хэн был удивлен. «У тебя также есть план улучшения талантов высокого уровня?» Цу Якан покачал головой. «Нет, но я могу помочь тебе сделать его». Фан Хэн был ошеломлен. «Сделать? Ты умеешь делать планы улучшения талантов? Насколько высокого уровня? Если быть точным, это термоядерное производство. Для этого требуется 3 плана улучшения равного уровня. Я могу использовать термоядерное производство и составить план улучшения более высокого уровня». Глава 86. Выход из ситуации. Например, 3 плана развития талантов уровня Б можно объединить в 1 план развития талантов уровня А. Говоря это, Цуякан попутно разрушил фрагмент эволюционного кристалла. Бах! Ладонь Цуякана быстро поглотила красный туман. После этих нескольких дней исследований фрагментов эволюционного кристалла я также пробудил свой талант. Это невероятная способность. Ты же просто НПЦ. Сердце Фан Хэна ёкнуло, и он тут же спросил. Тогда как насчет 3 планов С уровня? Можно ли слить их в более высокий уровень? Это. Цуякан на мгновение заколебался. Теоретически это возможно, но, насколько мне известно, план повышения талантов уровня А и так встречается крайне редко. Ты уверен, что сможешь найти 3 плана развития талантов С уровня? Конечно, смогу. Фан Хэн был вне себя от радости. Он уже получил 1 план улучшения талантов С уровня от темных рыцарей. Он должен был придумать способ получить еще 1 от игровой компании Феникс. Ему останется еще 1. Нужно придумать еще 1 способ получения плана. О, точно. Я могу собрать 3 плана улучшения талантов уровня А и объединить их в план уровня С. Увидев восторженное выражение лица Фан Хэна, Цуякан остудил его. Рано радуешься. Позволь сказать, что план улучшения, который уже был объединен 1 раз, не может быть объединен снова. Черт. Волнение Фан Хэна сразу же уменьшилось более чем наполовину. Другими словами, даже не думай об использовании 9 планов улучшения уровня Б для создания плана улучшения уровня С. Более того, для слияния также требуются эволюционные кристаллы в качестве проводника. Эта часть также на тебе. Это не проблема. Кроме того, использование этого таланта нанесет большой урон моему телу. После одного слияния мне потребуется как минимум год, чтобы полностью восстановиться. В качестве оплаты я возьму у тебя живой образец Алекса. Цуякан посмотрел на Фан Хэна. Нужно, чтобы ты предоставил мне образец Алекса, дабы я мог начать новый исследовательский проект. Это станет основой нашего сотрудничества. Итак, ты согласен? Подсказка. Получение миссии. Совместные исследования и разработки. Название миссии. Совместные исследования и разработки. Описание миссии. В течение 30 дней вы должны передать Цуякану 3 плана улучшения талантов одного уровня, самый высокий уровень, С. После чего он сделает для вас план улучшения талантов более высокого уровня, самый высокий уровень, ССС. Требования к миссии. Живой образец Алекса 1. Ограничение по времени. 30 дней. Фан Хэн внимательно прочитал описание миссии. Это были достаточно честные условия. Как и талант Фан Хэна, максимальный ранг плана улучшения талантов был ССС. Однако, требования для получения плана такого уровня были слишком высоки. По рукам, у Фан Хэна не было причин отказываться, и он немедленно принял задание. После чего он передал образец Алекса. «Я как можно скорее найду 3 плана улучшения и отдам их. Поторопись. На все про все у тебя 30 дней». Подсказка. Ваша дружба с Цуяканом немного улучшилась. Где он может найти последний план улучшения талантов С уровня? Выезжая из виллы на военном грузовике, Фан Хэн почувствовал легкую головную боль. Он может быть у нескольких основных сил в игре. Тем не менее крупные гильдии будут вести внутреннюю борьбу за столь ценный план улучшения. Публика даже взглянуть на него не сможет. Все, что ему остается, так это только попытать счастье на черном рынке. Черный рынок был теневым и незаконным, настоящий рассадник мошенников и других криминальных личностей. Быть обманутым на крупную сумму было тривиальным делом. Можно потратить много времени, но не только не найти нужный план улучшения, но и потерять много денег. Фан Хэн не хотел бы идти на черный рынок, если в этом не будет особой необходимости. Лучше было делать все шаг за шагом и сначала получить план улучшения от игровой компании Феникс. На данный момент ему все еще нужно было разобраться с гильдией Рассвета. Двое элитных солдат темных рыцарей стояли у входа в тюрьму и докладывали Фан Хэну. «Сэр, элитные солдаты темных рыцарей прибыли на службу». Ля Буфан наблюдал со стороны и очень завидовал. «Небеса, они были из темных рыцарей. Это были наемники самого высокого уровня, которых только можно было завербовать в игре. Количество наемников было крайне ограничено. Если бы один погиб, то его никак уже не заменить. Только такие крупные силы, как Федерация, смогут заполучить их. Даже если бы обычные игроки могли заполучить их, они бы не смогли обеспечить наемников всем необходимым. В прошлом Ли Абуфан видел на форуме несколько фотографий. Он не ожидал увидеть настоящих темных рыцарей своими глазами. Было сказано, что эти наемники НПЦ обладали чрезвычайно высоким интеллектом. Если он наладит с ними хорошие отношения, возможно, он даже сможет научиться у них некоторым базовым навыкам. «Мне нужно, чтобы вы вошли в сторожевую башню и по очереди охраняли ее 24 часа в сутки. Если в радиусе 20 метров от тюрьмы скрываются незнакомцы, вы можете сделать предупредительный выстрел. Если они не последуют предупреждению и продолжат находиться на территории, то просто убейте их». «Да, сэр». Фан Хэн дал каждому из двух наемников по снайперской винтовке и велел им идти к сторожевому посту. «Фан Хэн, я тоже пойду посмотрю». Ли Абуфан очень ему завидовал. Он последовал за ними к сторожевому посту, дабы поинтересоваться, сможет ли он научиться у них некоторым навыкам. Посмотрев, как уходит Ли Абуфан, Фан Хэн взглянул на игровой журнал. Скоро, до воскрешения зомби оставалось всего 10 минут. Внутри резиденции, реконструированной гильдии Рассвета. После ожесточенной битвы прошлой ночью боевой дух команды тюремного змея был крайне низким. «Брат змей, мы только что украдкой выглянули из шахты. Эти зомби все еще внутри. Резиденцию, которую мы построили 2 дня назад, снесли». В комнате было совершенно тихо. Временное жилище в шахте было разрушено. 2 дня напряженной работы прошли на смарку. Даже плавильная печь и другие предметы, на которые гильдия потратила большую сумму денег, все еще находились в резиденции. Никто не будет рад, когда услышат такие новости. Лицо тюремного змея стало еще бледнее, когда он услышал это. Это был конец. Гильдия Рассвета вложила большое количество очков короля богов в строительство шахты. Если он не придумает способ вернуть шахту как можно скорее, высшие чины гильдии разорвут его на части, когда все узнают. Хлоп. Тюремному змею некуда было выплеснуть свой гнев, поэтому он пнул ногой угол стола. Черт возьми, он не мог понять, почему зомби нацелились на него. Раньше уже было подобное, и теперь это происходит снова. Атаки с каждым разом становились все сильнее и сильнее. Почему ему так не повезло? Почему он был единственным, кому не повезло? Затем он сравнил свое затруднительное положение с группой людей в тюрьме. Как они могли так легко занять тюрьму? Почему зомби не нападали на них? Внезапно глаза тюремного змея загорелись. Конечно, тюрьма. Разве у этих людей не хорошая экипировка? Разве мутировавшие зомби, с которыми они столкнулись прошлой ночью, не были очень сильными? Возможно, он смог бы стравить их. Как говорится, если бекас и моллюск сойдутся в драке, то это только на руку рыбаку. Одной битвой он избавится сразу от 2 проблем. Чем больше тюремный змей думал об этом, тем сильнее он чувствовал, что этот план осуществим. Когда придет время, независимо от того, кто выиграет или проиграет, он ничего не потеряет. Конечно, лучше было бы, если обе стороны понесут потери, а он пожнет плоды. Да, это хороший план. Братья, у меня есть идея. Тюремный змей зловеще улыбнулся и вкратце рассказал всем о своем плане заманить зомби в тюрьму. Когда игроки услышали его план, их лица озарились улыбками. Это было осуществимо. Зомби-лозы обладали высоким ХП и сильными способностями к ближнему бою, но их скорость передвижения была такой же низкой, как у обычных зомби. Риск заманить этих зомби был невелик. «Хорошо, собирайте снаряжение, и давайте отправимся в путь». Тюремный змей был полон решимости исправить свои ошибки. Он принял быстрое решение и снова привел игроков обратно в шахту. Глава 87. Сообщение. В заброшенной шахте несколько зомби непрерывно копали железную руду кирками. Оставшийся зомби таскал железную руду из шахты туда-сюда, складывая ее в кучу в углу. Эта сцена озадачила тюремного змея и его людей, наблюдавших в темноте. Что происходило? Что делали эти зомби? Они работают в команде? С каких это пор у зомби такой высокий интеллект? Игрок толкнул тюремного змея, который был в оцепенении. «Брат змей, что скажешь?» Тюремный змей стиснул зубы. «Идем». Гильдия Рассвета была им очень недовольна. Это был его последний шанс. Тюремный змей осторожно достал из рюкзака свой деревянный лук и прицелился в зомби. Фух, из-за расстояния, когда стрела попала в спину зомби-лозы, она уже потеряла большую часть своей силы и была отброшена подкожной броней из лозы. К. Будучи атакованным, зомби-лоза остановился и обернулся, чтобы посмотреть на тюремного змея и остальных. Скорее стреляйте, используйте все. Тюремный змей махнул рукой. Более 10 человек одновременно подняли свои деревянные луки. Шух, свуш, шух. Посыпалась еще одна очередь стрел. Зомби-лозы, которые несли железную руду, одновременно обернулись. Они бросили кирки и бросились к тюремному змею и остальным, покачиваясь. Это сработало. Увидев, что зомби-клоны были привлечены, тюремный змей был вне себя от радости. Быстрее, нужно заманить их в тюрьму. Тюремный змей немедленно вывел игроков из шахты. Заманить зомби оказалось не так просто, как они себе представляли. Им нужно было держать определенное расстояние и контролировать местность. Тюремный змей обнаружил, что у этих зомби, похоже, особая одержимость шахтой. Когда они были далеко, зомби-лозы разворачивались и бежали обратно к шахте. В это время им нужно было атаковать их снова, чтобы привлечь их внимание. Тюремный змей потратил много сил и больше часа, заманивая зомби в окрестности тюрьмы. Ни один из 8 мутировавших зомби не сбежал. Увидев, что тюрьма впереди, тюремный змей был взволнован. Он верил в этих мутировавших зомби. Эти зомби-лозы могли доставить много неприятностей людям в тюрьме. Может быть, они могли бы даже напрямую прорваться через всю тюрьму. Мы почти там, братья. Работайте усерднее. Воспользуемся возможностью и прорвемся через тюрьму. Тюремный змей крикнул им, чтобы поднять им настроение. В это время он вдруг заметил, что в журнале игры выскочило несколько красных предупреждающих окон. Подсказка. Вы получили экстренное сообщение от радио выживания. Подсказка. Вы получили экстренное сообщение от радио выживания. Подсказка. Вы получили экстренное сообщение от радио выживания. Подсказка. Вы получили экстренное сообщение от радио. Выражение лица тюремного змея слегка изменилось, а в его сердце зародилось зловещее чувство. Так много, может быть, что-то случилось с резиденцией. Тюремный змей быстро включил радио выживания, чтобы проверить. Оставшиеся в убежище игроки отправляли сообщения одно за другим. Чжо Юй, брат змей, на помощь. Резиденция была атакована зомби. Чжо Юй, они такие же, как и прошлой ночью. Они все мутировавшие зомби. Мы не можем остановить их. Цань Фейхун, зомби. Их так много. Около 30 или 40 штук. Брат змей, вернись, нам не сдержать их, пока нас здесь всего несколько человек. Цань Фейхун, брат змей, мы сбежали. Ван Чжэнь, брат змей, зомби начинают разрушать наше убежище, мы ничего не можем сделать. Цань Фейхун, брат змей, вернись скорее. Если ты не вернешься в ближайшее время, наше убежище снесут. Глядя на экстренные сообщения, которые продолжали поступать с радиостанции выживания, тюремного змея покрыл холодный пот. Боже, зомби осадили его базу, они даже начали сносить его убежище. Это была та же ситуация, что и прошлой ночью, когда атаковали заброшенную шахту. Были ли эти зомби сумасшедшими, кого он обидел? Почему игровая система продолжала нацеливаться на него? Если бы убежище было разрушено, как бы он пережил ночь? Должен ли он вернуться, чтобы спасти, или он должен продолжать? Тюремный змей был в беспорядке. Брат змей, мы почти у тюрьмы. Кажется, вон там, на сторожевой башне, кто-то есть. Тюремный змей поднял голову и посмотрел на сторожевую башню в тюрьме. Сторожевая башня была повреждена, когда он приходил сюда несколько дней назад, но ее, кажется, отремонтировали за последние 2 дня. Они уже должны были нас заметить. Должен ли я повернуть назад? Тюремный змей стиснул зубы. Он собирался выложиться на полную. Его план вот-вот должен был осуществиться, и тюрьма была прямо перед ним. Как он мог сдаться сейчас? Ему нужно всего 5 минут. Ему просто нужно еще 5 минут. Даже зомби не могли так быстро разрушить их жилища. Тюремный змей успокаивал себя. Он быстро отправил сообщение, чтобы сообщить команде, что они возвращаются, и попросил их задержаться как можно дольше. «Пойдем, пойдем». Тюремный змей взял на себя инициативу и быстро пробежал несколько шагов вперед. Он знал, что пространство перед ним было тюрьмой. В тюрьме были наемники НПЦ. Как только он войдет в зону обнаружения тюрьмы и предпримет провокационный шаг, чтобы напасть на тюрьму, с интеллектом этих наемников они предпочтут стрелять. В это время выстрелы привлекут к себе группу мутировавших зомби. Идеальный план. Пришло время рискнуть его жизнью. На таком большом расстоянии убойность пистолета была бы не слишком высока, а точность сильно снизилась бы. Пока его удача не слишком плоха, его жизнь не будет в опасности. Братья, следуйте за мной. Тюремный змей громко закричал и вместе со своими подчиненными бросился к тюрьме. Убивать, убьем их всех. Игроки знали, что это шанс сразиться за свою жизнь. Они быстро побежали и с криками бросились к тюрьме, используя это, чтобы привлечь внимание охранников НПЦ на сторожевой башне. Хлоп, был выстрел. Отлично. В тот момент, когда он услышал выстрел, сердце тюремного змея успокоилось. Однако в следующий момент лицо тюремного змея побледнело. Он увидел, как взорвалась голова игрока, который бежал перед ним. Тело тюремного змея все еще двигалось вперед, но его разум был пуст. Хлоп. Еще один выстрел. Кровь брызнула на правую щеку тюремного змея. Тюремный змей бессознательно повернул голову. Голова одного из его подчиненных справа также взорвалась, его тело закачалось и он упал на землю. Это была снайперская винтовка. Только она могла нанести такой урон с невероятно большого расстояния. Да, такой урон в игре зомби-апокалипсис могли нанести только снайперские винтовки. Но откуда они у них? Мало того, что у этой группы людей были снайперские винтовки, но некоторые люди могли ими пользоваться. Это был конец. Все было кончено. Бежать. Как можно дольше, как можно дальше. Тюремный змей повернул голову и закричал на бегущих к тюрьме игроков. Быстрее. Как только слова слетели с его губ, хлоп, раздался выстрел. Голова тюремного змея взорвалась на глазах у игроков. Хлоп, хлоп, хлоп. На башне Леобуфан стоял рядом с элитным наемником темных рыцарей. Каждый раз, когда он нажимал на курок, у одного из игроков взрывалась голова. Сильный. Он был слишком силен. С такой боеспособностью, с чего бы им бояться гильдии рассвета, как и ожидалось от элитного НПЦ темных рыцарей. Каждый выстрел был точен. Судя по всему, он должен быть экспертом по владению оружием не ниже 10-го уровня, верно? Леобуфан очень завидовал. ХМ, члены гильдии рассвета такие странные. Почему они спешат сюда, чтобы умереть? И они до сих пор кричат. Они боятся, что мы не узнаем о их прибытии. Леобуфан почувствовал, что это странно. Он высунул голову и продолжал смотреть за пределы тюрьмы. Он молча смотрел на игроков рассвета, пытавшихся сбежать наружу. Каждому из них выстрелили в голову из снайперской винтовки. Вздох. Если они хотят отправиться на смерть, я не стану их останавливать. Хлоп, хлоп, хлоп. Выстрелы гремели один за другим. Менее чем за 2 минуты все игроки, которых привел тюремный змей, были убиты выстрелами в голову. Никто из них не выжил. Зомби, которые изначально преследовали тюремного змея и остальных, остановились, когда увидели, что все они мертвы. Кажется, они что-то поняли. Зомби-лозы отшатнулись и начали возвращаться в шахту. Глава 88. Планы на будущее. Подсказка. Ваша группа зомби завершила разборку убежища игрока. Вы получили дрова 35722, гвозди 145, тряпки 53, металлолом 156, пластик 27. Подсказка. Благодаря разборке ваш навык укрепления тела получил плюс 5511 очков опыта. Подсказка. Уровень вашего навыка укрепления тела был повышен до 4 уровня. Звукоизоляционный эффект в подземном укрытии был очень хорошим. Фан Хэн сидел перед костром. Он даже не знал, что несколько часов назад заключенные снаружи были полностью уничтожены элитными наемниками темных рыцарей. Странно, сопротивление на базе кажется очень слабым. Если подумать логически, гильдия рассвета не так уж и слаба. Фан Хэн пробормотал себе под нос, будто два пальца об асфальт. Могло ли так случиться, что тюремный змей и его банда ушли от убежища подальше? Маловероятно. В любом случае резиденции игроков рассвета были уже полностью разрушены. Теперь им лучше всего было найти новую резиденцию до наступления темноты. Возможно, тюремный змей был слишком вспыльчивым и решил рискнуть своей жизнью, чтобы насильственно оккупировать тюрьму. Если бы это было так, он бы послал себя на смерть. После решения вопросов о повышении безопасности убежища и устранении беспокойного соседа, гильдии рассвета, Фан Хэн приступил к выполнению следующего шага плана развития убежища. Сначала он поставил перед собой небольшую цель – построить самое большое, прочное, удобное и стабильное убежище в 8М районе зомби-апокалипсиса. Стать сильнейшей силой в 8 районе зомби-апокалипсиса. Фан Хэн страстно ставил перед собой цели. Во время апокалипсиса время от времени появлялась кровавая луна. В это время зомби сойдут с ума, и их способности к восприятию значительно увеличатся. Они объединятся в группы и будут безумно нападать на дома и убежища игроков. Это было то, что игроки назвали волной зомби. В этот момент, когда только оборонительная способность резиденции и укрытия игроков не могла справиться с атакой, они полностью умирали в волне зомби. По ходу игры интенсивность волны зомби росла все больше и больше. Теперь тюремное убежище Фанхана охраняли два темных рыцаря со снайперскими винтовками, а также мощные зомби-лозы. Фанхан считал, что его тюрьма сможет выдержать по крайней мере 4 или 5 раундов кровавой луны. Пока другие игроки еще строили укрытие, он уже завершил строительство сверхбольшого укрытия. Он даже досрочно завершил модернизацию убежища. Теперь он мог вступить в третью фазу игры, которая заключалась в расширении и борьбе за ресурсы. С тюрьмой в качестве отправной точки ему будет нужно постепенно распространять свое влияние на окрестности, занимая большую территорию и собирая большое количество ресурсов. Фан Хэн уже был на два шага впереди всех игроков. У него было огромное преимущество. Лесная среда обладает самыми богатыми древесными ресурсами. Фан Хэн тихо подумал в своем сердце. С бесплатным трудом клонов зомби я могу сделать этот шаг более тщательно. Я могу устранить любые проблемы в будущем. С тем же успехом я мог бы просто убрать все системные убежища, жилые дома и так далее, которые изначально были созданы в лесной зоне. Это может значительно снизить вероятность появления поблизости новых игроков короля богов, а также не позволит другим игрокам войти в лесную зону. Ведь когда зомби-клоны сталкивались с игроками, было очень легко вызвать проблемы. Фан Хэн не был робким, но кому понравится много проблем. Приняв решение, он заставил клонов зомби разделиться на две группы. Клоны зомби из меньшей группы, державшие в руках маленькие каменные молотки, отправились исследовать все тропинки в лесу. Они будут искать спрятанные в лесу постройки. Если они столкнутся с небольшими деревянными постройками, они бы же начнут их сносить. Если они встретят кирпичные дома более высокого уровня, то отметит их. Затем Ляо Буфан принесет бочку с бензином и сожжет дом, после чего они спокойно снесут дом. С другой стороны, нам нужно запастись доступными ресурсами и продолжать повышать уровень и расширять убежище. Заброшенный железный рудник – это хорошо. Фан Хэн пробормотал себе под нос. Он контролировал оставшихся клонов зомби, чтобы вернуться в заброшенный железный рудник и начать добычу. Железная руда была чрезвычайно важным передовым материалом в игре. Железные самородки, полученные из железной руды, могли использоваться игроками для создания оборудования и инструментов более высокого уровня. Например, для молотков, лопат, кирок и так далее. Разрушительная сила маленьких железных молотков как минимум в два раза превосходила маленькие каменные. Это значительно увеличит эффективность уничтожения жилых домов игроков. Гильдия Рассвета довольно хороша. Они дали мне несколько печей и модулей бесплатно, поэтому мне не нужно тратить очки, чтобы купить их в лагере. Я предполагаю, что первая партия инструментов зомби будет готова очень скоро, ближе к ночи. Отдав инструкции клонам зомби, Фан Хэн сделал простую постель в убежище и сразу отключился. Пока зомби работали, он мог начать искать способ усилить свой талант S-уровня. Выйдя из сети, Фан Хэн также вышел из игровой кабины. Затем он понял, что не был в игровой компании два дня. Он вспомнил, что три дня назад Шэнь Цин сказал ему, что 5 новичков присоединятся к команде 12. А нет, неужели они все еще ждут его? Игровая компания Феникс, недавно созданная команда 12. Пэйянани несколько новичков ждали Фанхана целых 2 дня. Она была обеспокоена. Немногочисленные новички были еще больше обеспокоены. Новобранцы, которых одновременно с ними распределили по другим командам, уже начали работать, но они по-прежнему ничего не делали. Они только что присоединились к компании. Если они не пройдут стажировку, их могут уволить. Что они должны делать? Командир группы все еще не пришел. Они были просто в отчаянии. Как только они забеспокоились, Пэйянань мгновенно встал. Лидер группы. Остальные тоже встали и оценили нового лидера группы. О-о-о, все новички, верно? Не нужно быть такими формальными. Садитесь. Фан Хэн махнул рукой и жестом пригласил всех вернуться на свои места. Новички сидели прямо, слушая, как Фан Хэн ставит задачи. Фан Хэн думал напрямую спросить у президента Цинь. К сожалению, автоответчик на другой стороне говорил, что она находится в игре и не может ответить. Пэйянань, ты знаешь, что в нашей компании есть план улучшения таланта S-уровня, верно? А? Пэйянань ответил ах. Она поспешно опустила голову и пролистала блокнот. Да. Пожалуйста, подождите минутку, командир группы. Ты знаешь, Фан Хэн был немного удивлен. Он думал, что план улучшения талантов S-уровня является конфиденциальным в компании и что Пэйянань могла не знать о нем. Да, вы не присутствовали на вчерашнем собрании команды по игре Zombie Apocalypse. Я была там от вашего имени. Во время встречи мы обсудили распределение плана улучшения талантов S-уровня. В последнее время в игре Вампирский Апокалипсис возникли некоторые проблемы. Президент Цинь лично завлекала людей в игру, дабы разобраться с ними. Президент Ли временно отвечает за игру Zombie Apocalypse. Руководители групп не очень довольны планом распределения, установленным президентом Ли. Они долго это обсуждали. Фан Хэн нахмурился. Лидер группы Фан, вас интересует эта миссия? Да, расскажи мне подробно. Какая квалификация мне нужна, чтобы получить ее? В конце концов, президент Ли принял решение. По принципу честной конкуренции в начале следующего месяца будет проведена аттестация всех игровых команд Zombie Апокалипсиса за первое полугодие. В конце концов, команда с самой высокой общей производительностью получит право на распределение для улучшения таланта S-уровня. Из-за сложности и других причин существует большая вероятность того, что миссия плана улучшения не будет выполнена. Следовательно, если команда с первым рейтингом не сможет выполнить задание в течение 3 дней, оно автоматически будет передано команде со вторым рейтингом и так далее. Оценка производительности. Брови Фан Хэна были нахмурены, когда он понял, что ситуация выглядит не очень хорошо. Пэйянань, как выступление нашей команды, мы недавно созданный отдел. Не так давно лидер группы Фан выполнил задание от Федерации и получил 5000 очков производительности. Таким образом, наша общая сумма составляет 5000 баллов за производительность, что временно ставит нас на 12-е место. 12-е, разве это не последнее место? Глава 89. Просто подбирай. В зале заседаний было тихо. Фан Хэн опустил голову и задумался. Он не собирался оставаться в компании надолго. С быстрым ростом силы в игре ему не было необходимости оставаться в игровой компании. Для него было лучшим решением досрочно уйти в отставку и покинуть компанию, чтобы сосредоточиться на личном развитии. Стоит также воспользоваться этой возможностью. Стремиться выполнить как можно больше, и когда он получит план улучшения талантов S-уровня, он может просто уйти в отставку. Он также внесет свой вклад в компанию в обмен на план улучшения. Обе стороны брали то, что им было нужно, и ни одна не будет должна другой. До начала следующего месяца осталось еще 5 дней. Мне нужно заработать достаточное количество очков. Приняв решение, Фан Хэн тихо пробормотал и поднял голову. Хорошо, тогда наша команда сосредоточится на производительности. Мы постараемся занять первое место в течение 5 дней. Новички подняли головы и посмотрели на Фан Хэна со странным выражением лица. Он настолько самоуверен, другие потратили более полугода, чтобы накопить такую производительность, а он планирует в течение 5 дней превзойти их. Не слишком ли он замечтался? Новички молчали. Фан Хэну было все равно. Он повернулся, чтобы посмотреть на Пэйянань. Пэйянань, помоги мне подготовить отчет для плана улучшения таланта S-уровня. После того, как ты закончишь, отправь его напрямую. Хорошо, хорошо. Кроме того, как насчет способа оценки эффективности? Есть подробное описание? Да. Пэйянань достала полностью исписанный лист и передала его Фан Хэну. Он открыл документ и внимательно изучил его. В игровой компании Феникс было 2 типа получения очков. Первый тип был базовым исполнением. Базовое исполнение было достаточно сложным и основывалось на индивидуальном выступлении команды. Например, ресурсы, которые каждая команда отдала компании, ежемесячный доход убежища в пределах территории и так далее. Если кто-то выполнил больше квоты, он мог получить дополнительные баллы за производительность. Второй тип – выполнение миссии. Время от времени компания выпускала некоторые миссии. Каждая команда могла подать заявку на эти миссии. Выполнив их, они могли получить очки производительности. Взгляд Фан Хэна быстро пробежался по бумаге формата А4 в поисках заданий, которые можно было бы выполнить. А. Глубокое сотрудничество с Федерацией. Компания Феникс подписала соглашение о тесном сотрудничестве с Федерацией. Федерация закупит некоторые материалы у компании. Среди них были знакомые предметы, такие как еда, деревянные доски, уголь, железо и так далее. Разным рабочим командам компании нужно было только собрать материалы и передать их в Федерацию, чтобы получить соответствующие баллы за производительность. Поскольку это был новый район, цена, предложенная Федерацией, была очень высокой. К Кусок деревянной доски можно было напрямую обменять на 1 очко производительности. Это было хорошо. Фан Хэн быстро прикинул в уме. Команда 7 за первое полугодие набрала 17 000 баллов. Другими словами, на всякий случай ему нужно было предоставить всего 150 миллионов комплектов деревянных досок, и он смог бы стабильно получить план улучшения талантов S-уровня. Это было равносильно использованию дерева для обмена на план улучшения талантов S-уровня. Это не было потерей. Тогда решено. С завтрашнего дня мы будем отправлять деревянные доски в Федерацию. Фан Хэн посмотрел на 5 новичков. Оставьте свои удостоверения личности и присоединяйтесь к игре через 3 часа. Когда это время придет, я приглашу вас всех в свое убежище. Деревянные доски. Новобранцы переглянулись, когда услышали это. По логике вещей, разве первым шагом после входа в игру не должен быть сбор ресурсов, расширение и усиление защиты убежища? Деревянные доски было сложно синтезировать, и для их производства требовались очки энергии. Если даже им не хватало, то откуда им было взять больше деревянных досок, чтобы отдать их Федерации? Требования к переносу игрового сервера Короля Богов были очень жесткими. Помимо выполнения требований по уровню, после переноса сервера игроки сохранят только очки и навыки Короля Богов. Все остальное оборудование будет изъято. Кроме того, для переноса сервера требовалось 1 дополнительное очко Короля Богов. Подавляющее большинство обычных игроков никогда не смогут получить 1 очко Короля Богов. Лю Вэй и остальные 4 новичка из игровой компании Феникс были одними из таких обычных. Они ждали в пространстве Короля Богов целых 3 часа, прежде чем получили приглашение Фан Хэна и официально вошли в игру. Эх, этот лидер команды не кажется слишком надежным. Завершив трансформацию сервера, Лю Вэй молча молился в своем сердце, надеясь, что сможет без проблем пройти испытательный срок кампании. Когда он открыл глаза, Лю Вэй был немного удивлен увиденным. Это было квадрат, тюрьма, почему они были здесь? Разве лидер Фан Хэн не сказал, что пригласит их в свой приют? Что здесь происходило? Может быть, это было его убежище? Поскольку Лю Вэй был озадачен сценой перед ним, оставшиеся новички также появились на тюремной площади. Хаем, добро пожаловать. Вы все новички из игровой компании Феникс, верно? Все повернули головы. Они увидели толстяка в рубашке с короткими рукавами, выходившего из дома. Позвольте представиться, я Ли Буфан. В настоящее время Фан Хэн занят другими делами. Я временно организую ваш рабочий график на ближайшие несколько дней. Позвольте мне сначала рассказать вам о правилах здесь. Ли Буфан указал на здание 3 позади него. Посмотрите хорошенько. В этом здании вы будете заниматься своими делами. Комнаты на 2-м этаже все пустые. Вы можете войти и отдохнуть в любой комнате. НПЦ будут готовить для вас еду каждый день. Прием пищи начнется в 8:00, 11:00 и 19:00. Если пропустите, ничего не останется. Еда и вода находятся на складе 2 на 1-м этаже. Если вы пропустите прием пищи или вам срочно нужно поесть, вы можете взять их самостоятельно. Условием является то, что вам не разрешается вывозить их из тюрьмы. А да, особенное правило. Вам не разрешено входить в запертый подвал. Это правило, установленное боссом Фан Хэном. Если кто-то нарушит правила, не обвиняйте меня в том, что я стал враждебным. Одноместный номер для отдыха. НПЦ готовили 3-разовое питание. Еду и воду можно было взять в любое время. Лю Вэй был сбит с толку, как и другие игроки. Они здесь для выживания или отдыха. Это сильно отличалось от жесткого выживания, о котором говорили во время подготовительных курсов компании. Что случилось с выживанием, отчаянной борьбой с зомби и преодолением трудностей в сборе материалов для постройки убежища? Была ли тут ошибка? Другие вопросы? Лю Вэй осторожно поднял руку и спросил. Это убежище, созданное лидером Фан Хэном? Да, тебе повезло, что ты с большим братом. Еще один новичок тоже поднял руку. Тогда что нам нужно сделать? Что ж, твоя миссия на следующие 2 дня очень проста. Вам нужно выйти на улицу и собрать бревна. Ли Буфан беззаботно шел впереди толпы. Не беспокойтесь об остальном. Просто выйдите на улицу и возьмите бревна. Не забудьте разделить их после того, как вы их подберете. В соответствии с сортом бревен, бросьте их все на тюремную площадь. Кроме того, поместите мед, который вы собираете, в зону еды. Вот и все. Собирать бревна на улице? Что это была за миссия? Лю Вэй еще больше смутился, когда услышал это. Думал ли командир, что бревна можно просто найти, гуляя по улице? что их можно просто забрать, если они того захотят. Не стойте столбом, поторопитесь. Мы не выйдем после наступления темноты. Ля Буфан позвал новичков, которые все еще были в замешательстве. Пойдемте, я всех вас выведу, чтобы вы ознакомились с местностью. Лю Вэй все еще был в замешательстве. Как и другие, его необъяснимым образом вывел из тюрьмы Ля Буфан. Выйдя из тюрьмы, Ля Буфан указал на восточную сторону тюрьмы. Смотрите, повсюду валяются бревна. Вы можете просто забрать их. Все посмотрели в том направлении, куда указывал Ля Буфан, и у всех на лицах было шокированное выражение. Они увидели обломки возле тюрьмы, которые были бревнами. Это Лю Вэй посмотрел на других своих товарищей. Что случилось с этим сервером? Почему это отличалось от того, чему он научился на тренингах компании? Почему на земле было так много бревен? Их нужно просто бегать и подбирать их. Глава 90. Сбор. Подсказка. За период, когда вы были не в сети, ваша группа зомби исследовала 4 резиденции и завершила снос 1 резиденции. Вы получили дрова 723, гвозди 13. Подсказка. За период, когда вы были не в сети, ваша группа зомби срубила 166 деревьев. Ваш навык укрепления тела получил плюс 882 очков опыта. Вы получили 4992 очков опыта заготовки. Подсказка. За период, когда вы были не в сети, ваша группа зомби собрала железную руду 2331. Вы получили дополнительную золотую руду 2. Вы завершили добычу железной руды 121. Вы получили навык «Мудрость шахтера» и плюс 2033 очков опыта к навыку. Подсказка. Ваш уровень заготовки был повышен до 10. Подсказка. Ваш уровень навыка «Мудрость шахтера» был повышен до 7. Внутри заброшенной шахты Фан Хэн проверил награды за фарм. Обычную железную руду нужно было прокаливать в печи для образования железных самородков, что занимало много времени. Он получил только 121 железный самородок почти за целый день. С помощью железных самородков он мог улучшать инструменты низкого уровня, чтобы делать железные инструменты. Хорошо, мы официально вступили в железный век. Фан Хэн пробормотал себе под нос, когда над его головой появилась панель. Он создал маленький железный молоток. Подсказка. Вы завершили создание маленького железного молотка. Ваш навык ремесла получил плюс 11 опыта. После того, как производство было завершено, Фан Хэн несколько раз взмахнул недавно созданным маленьким железным молотком. Предмет. Маленький железный молоток. Урон. 10-12. Описание. Продвинутый инструмент выживания. Его можно использовать для более эффективного разрушения и разборки. Описание. Усовершенствованная версия молота бога. Теоретически, вы можете использовать это, чтобы разбить все. Фан Хэн с удовлетворением убрал железный молот. Стоит сначала изготовить железный топор, чтобы максимально повысить эффективность лесозаготовки и выполнить миссию по доставке Федерации. Железный топор для рубки леса требовал 2 железных самородков. Текущего количества железных самородков хватило бы, чтобы экипировать целую команду зомби. Что касается изготовления железных молотов для разрушения окрестностей, то он решил отложить это на несколько дней. В настоящее время из-за ограниченного количества печей большая часть железной руды уже была навалена и не могла быть вовремя раскалена. Фан Хэн просто оставил 2 последних зомби-клонов управлять печью, вернув других зомби и готовые железные детали обратно в тюрьму. Когда они вернулись в тюрьму, на тюремной площади уже были свалены бревна. Эта группа разнорабочих проделала хорошую работу. Пробормотал Фан Хэн и подошел к куче бревен. Пункт. Бревно. Качество. Уровень 2. Нормальный. Описание. Из продукта вырубки деревьев можно сделать деревянные доски, дрова и т.д. Качество бревен в игре делилось на 5 градаций, от низкого до высокого. Оценка 1 была самой плохой, оценка 2 была обычной, оценка 3 была немного лучше, оценка 4 была отличной, а оценка 5 являлась идеальной. Чем выше качество бревен, тем выше качество сделанных вещей. На ранних стадиях здания из высококачественной древесины могли выдерживать более высокие повреждения. Кроме того, на более поздних этапах игры некоторые предметы высокого уровня будут ограничены использованием сырья высокого уровня. Например, на средних этапах игры обычно используются усиленные массивные деревянные доски, синтетические материалы для них, деревянные доски, сорт 4 или 5-5 плюс клей 2 плюс смеси из отходов 2. Когда усиленные массивные деревянные доски будут завершены, они смогут обеспечить в 3 раза большую долговечность, чем обычные деревянные доски. В настоящее время большинство бревен, сваленных на территории тюрьмы, относятся к категории 1-3, в то время как категории 4-5 встречаются довольно редко. В списке требований к деревянным доскам Федерации качество бревен не указывалось. Один комплект бревен равнялся одному очку. Это же лазейка. Фан Хэн потер руки. Поскольку цена была одинаковой, он, естественно, сдаст в Федерацию некачественные бревна. Хорошие он бы оставил себе. В этом не было ничего плохого. Фан Хэн по-прежнему контролировал толпу зомби и разделил ее на две группы. Одна группа зомби использовала только что изготовленные железные топоры и продолжала рубить деревья в восточном от тюрьмы направлении. Другая группа зомби останется на тюремной площади и начнет делать деревянные доски. Без стальных блоков Фан Хэн пока не может сделать распиловочный станок. Он мог использовать только самый простой ручной метод изготовления деревянных досок. Для большинства обычных игроков изготовление 10 деревянных досок в день съедает все их очки энергии. Однако клоны зомби были другими. У них была неограниченная выносливость. 4 зомби отвечали за перемещение бревен вперед и назад, а 3 зомби отвечали за перемещение готовых деревянных досок и складывание их в кучу в углу тюремной площади. Оставшиеся зомби-клоны выстроились в ряд. Сборочная линия начала делать деревянные доски. Фан Хэн потратил целых полчаса на однопоточное производство из зомби, сформировав идеальную сборочную линию, которая довела эффективность зомби до максимума. Хорошо, линия по производству деревянных досок завершена. Фан Хэн был доволен. Он вытер пот со лба и вздохнул с огромным облегчением, когда чувство достижения поднялось в его сердце. Согласно нынешней эффективности, это не займет и 5 дней. Он подсчитал, что сможет изготовить не более 15 000 деревянных досок за 2 дня.